Я скинул с себя рваный и заляпанный кровью мундир и убедился, что телосложение у меня отличное, хотя качалочку Барчук явно не посещал и вообще физического труда избегал. Но это ладно, качалочка – дело наживное. Главное, что исходные данные у меня отличные. Я умылся в рукомойнике, где оказалось достаточно воды, а потом переоделся. В шкафу нашлись несколько мундиров, я выбрал малиновый с золотыми пуговицами, так что теперь стал частично похож на братка из 90-х. Под мундир я надел черную сорочку, а еще сменил брюки. А вот другой пары обуви у Барчука не обнаружилось, зато я нашел щетку и ваксу и заставил дрочилу вычистить мне сапоги. «Нахрена чистить сапоги, когда где-то в доме все еще лежат твои мертвые родители?» – спросите вы. Я отвечу на это так. Во-первых, я не привык ходить в грязной обуви. Во-вторых, я все же многократный дворянин. А в-третьих, у Барчука, у которого в комнате висит портрет Суворова, сапоги должны быть всегда начищены до блеска, я считаю. Закончив приводить себя в порядок и глянув в зеркало, я остался более чем удовлетворен. Теперь я, по крайней мере, был похож на барина, хоть и не слишком богатого. Потом я занялся разбором шкафа. На нижних полках обнаружились переносная зарядка для смартфона и несколько книжек. Я взял одну из них. На обложке помещалась какая-то нарисованная в анимешном стиле девка с огромными грудями. Чуть ниже груди располагались название книги и имя автора. Николай Бурановский попал в мир без магии. Я перевернул книгу и прочел аннотацию на задней стороне. Худородный дворянин Щеглов попадает в параллельный мир, где совсем нет магии. Россия здесь – республика, в которой правят продажные олигархи, распродающие богатство Родины за бесценок. А еще тут началась эпидемия смертельного вируса, выкашивающего население мира миллиардами в день. Щеглов вынужден скрывать свои магические способности, он становится учеником обычной московской школы для холопов, где вместо магии преподают науку. К счастью, среди его одноклассниц есть обычная московская школьница Маэда Мидзуми. Ну и срань. Я быстро глянул остальные книжки, все они оказались из той же серии. Иван Ксингаков Барчук попаданец, Синтай Харнин защитник дворянок, Андрей Сфанов максимально жестокий попаданец и сестрица Лизавета, Алексей Кименович интеллектуальное попаданство в древнегреческого холопа. Мда, Барчук, судя по всему, зря времени не терял. Я окончательно убедился в этом, когда еще пошарился в шкафу. За книжками обнаружилась секретная панель, а за ней был спрятан высококлассный набор искусственных вагин. На упаковках вагин сообщалось, что они являются точными копиями вагин японских порноактрис и сделаны неким скульптором Нариманом. Настоящим больным животным был Барчук. Покончив с книжками и вагинами, я уже собирался покинуть комнату, но царь в голове не дал мне уйти. «Постой, глянь еще под кроватью, я ощущаю там скопление гавваха». Я нехотя подвинул кровать, ожидая обнаружить там, как минимум, резиновую женщину. Но под кроватью оказалось пусто, там был только грязный полугнилой деревянный настил. «Там, под полом», — сообщил царь. Я опустился на корточки и простучал пол. Какие еще темные секреты скрывает Барчук? В полу действительно нашлось тщательно скрытое секретное углубление. Из углубления я достал холщовый мешок, а из мешка тетрадку. Больше в углублении не было ни хрена. Пролистав тетрадку, я обнаружил, что в ней исписаны всего несколько листов. Разбирать отвратный почерк Барчука, да еще при свете полицейского фонаря, у меня никакого желания сейчас не было. Потом отмахнулся я от царя, а тетрадку сунул в карман мундира. В других карманах у меня уже лежали зарядник для смартфона и рукоять древнего меча. Теперь оставалось осмотреть только последнюю комнату, которая определенно принадлежала моим родителям. Вероятно, в этой последней комнате они и нашли свою смерть. Я решительно вышел в коридор, пластиковая дверь нужного помещения оказалась не заперта. Распахнув ее, я невольно отпрянул назад. Эта комната была больше остальных. Ее заполнял тот же черно-кровавый туман, что клубился и на лестнице. Разве что тут он был пожиже. Сквозь туман я смог рассмотреть огромную двуспальную кровать, стол, шкафы, еще какую-то мебель, как и везде в этом доме, пластиковую. Тела, если можно так выразиться, лежали на полу. Впрочем, на трупы они были мало похожи. Скорее два тела на полу напоминали черные мешки в форме людей, набитые трухой и гнилью. И это было необычное трупное гниение, уж поверьте, я знаю, о чем говорю. Так мертвецы не выглядят даже спустя неделю, а уж свежие мертвецы и подавно. На одном из трупов вроде бы можно было разглядеть остатки платья, а на другом – куцую бородку. Собственно, только по этим приметам и можно было догадаться, что когда-то эти тела принадлежали женщине и мужчине, моим родителям. Конечно, на самом деле, они не были мне родителями, но я, признаться, все равно рассвирепел. Одно дело просто убить людей, и совсем другое – убить их, оставив валяться в подобном состоянии. Чем их убили, я понятия не имел, но выглядело все именно как черная магия. Предположение, что мое семейство вырезали в ходе некоего темного ритуала, подтверждалось тем фактом, что рядом с трупами родителей валялось обезглавленное тело петуха. Голова петуха лежала в метре от птичьего трупа. Кровь на полу, судя по всему, тоже принадлежала петуху, так как была темно-красной, а трупы моих родителей все почернели и обратились в какую-то полужижу, вместе с кровью. «Да, гавах», — азартно произнес царь в голове, — «я ощущаю миллионы гавваха. Тут творилась магия. Я не особо разделял восторг моего друга по поводу неведомого гавваха. Пройдя к окну, выходившему все в тот же сад, я попытался открыть его, но щеколда здесь, как и в комнате Борчука, не поддавалась. Тогда я выбил окно, осколки которого чуть не рухнули на голову ждавшему в саду полицмейстеру. В помещение ворвался свежий ночной ветер, кроваво-черный туман стал рассеиваться на глазах, дышать стало легче. «Мои родители, превратились в жижу», — крикнул я из окна Порфирию Петровичу, «так что вызывать гаруспиков, думаю, смысла нет. Для чего бы не были нужны сердца и желудки покойных, они уже явно непригодны. Благодарю, ваше благородие», — заорал в ответ Порфирий Петрович. Козырнув на прощание, он быстро повернулся и зашагал к воротам парка, где был запаркован его УАЗик. «Эй!» — крикнул я вслед полицмейстеру, «но я бы не отказался переправить трупы в морг, или вызвать похоронную бригаду, или кто у вас вообще этим занимается?» «Этим вы занимаетесь, ваше благородие», — кинул мне через плечо Порфирий Петрович, «а я полиция, а не морг, уж простите». Вот блин, но обругать Петровича я не успел, меня отвлек возглас царя в голове. «Смотри, смотри, там на стене», я резко обернулся. Глава 8. Гностицус Либератор Винит. В офис министра по делам магократии великого князя Ледова Пен. Жалоба. Борис Николаевич. Нашему крепостному Курощупу Борчук Нагибин челюсть сломал, а жену Курощупа, названную Рей, снасиловать хотел. Хотя эта Рей была нашим родом у Нагибиных днем ранее честно куплена, за 8 рублей. А нашего холопа Драчилу Борчук Нагибин украл. Прошу, не оставьте. Примите меры супротив зловредного Борчука Нагибинского, вора и насильника. Старший рода Прыгуновых, барон Прыгунов Семен Семенович. Ответ. Семеныч, ты охренел? У нас государь сегодня умер, весь мир скорбит, а ты лезешь со своими 8-рублевыми дрочилами. П.С. Борчука Нагибина. Кстати, кто это такой? Убить разрешаю. Великий князь Ледов Пен. Обернувшись, я тут же сообразил, о чем говорит царь в голове. Теперь, когда кровавый туман рассеялся, я увидел изображение, намалеванное на стене кровью, вероятно, петушиной. Рисунок изображал жуткую рожу лысого мужика. Я в своей жизни повидал немало быдла, но такой мерзостной морды не встречал еще ни разу. Морда скалилась, не как человек, а как дикий зверь. Помимо морды на рисунке имелась и шея, так что было видно, что изображенный персонаж одет в нечто вроде военной гимнастерки. По крайней мере, судя по пуговице и воротнику, остальное художник рисовать не стал. Ниже морды был изображен широким мазком громадный сельскохозяйственный серп с рукоятью, а еще ниже имелась аккуратно выведенная кровью надпись «Гностицус Либератор Винит, В. П. А. Р. Ладги 4». «И что за фиговина?» – спросил я у царя, налюбовавшись странным рисунком. «Без понятия, но гавахом эта картинка фонит, мое почтение. Здесь творилось нечто очень темное», – доложил царь. «А надпись? Я, честно признаюсь, не силен в латыни». «Это же латынь?» «Да, к счастью, царь оказался образованнее меня, тут написано «Гностический Либератор идет». «А что такое В? П. А. Р.» «Не знаю, вероятно, какая-то аббревиатура». «Чего, блин, Гностический Либератор, это еще кто? Я почем знаю?» Рассердился царь, «в моем родном мире никаких либераторов не было, тем более, гностических. Но думаю, что это он, на рисунке. В таком случае я бы не хотел с ним встречаться», признался я, разглядывая омерзительную рожу, ухмыляющуюся на стене. «А что такое Ладги 4? «Ну, в конце, вероятно, стоит римская цифра 4», — озвучил царь очевидную мысль, которая мне и самому уже пришла в голову. «Алладге» – это глагол «подавать» по латыни, в первом лице, то есть «подаю». Какая-то бессмыслица, на самом деле. Стоп, помолчи, меня вдруг осенила жуткая догадка, а что, если это не по латыни? «Ладге» – это вообще-то ложа по-английски. Вот, блин, только масонов нам тут не хватало. «Кво?» – удивился царь. «Масонов? Английских каменщиков? Они-то тут при чем?» «Да при том», – вздохнул я. «Ты просто из какого-то средневекового мира. У тебя там масоны, может, и каменщики. А в том мире, откуда я родом, масоны – это мощное тайное общество. Точнее говоря, они делают вид, что они мощное тайное общество, но я всегда полагал, что это одни понты. А вот есть ли в этом мире масоны, и какие они тут? Если они тут есть, я не знаю, но непременно это выясню». «Конфетка» неожиданно вмешался в мой разговор с самим собой Дрочила. Я обернулся и увидел, что холоп держит в руках какую-то крупную пилюлю. Одна половинка у пилюли была красной, а другая синей. Дрочила уже намеревался отправить конфетку прямиком в рот, но я подскочил к холопу и вырвал пилюлю из его руки. «Ты где это взял?» «Да тута», Дрочила неопределенно махнул ручищей в направлении пола, покрытого огромным старым и выцветшим ковром. «Таблетка от головы?» – спросил я у царя. «Скорее похоже на алхимическую пилюлю», – ответил царь, и торопливо добавил, «жрать не советую, лучше вон холопу скорми». «Ну уж нет, Дрочила мне дорог, а вдруг сдохнет, или чего доброго, поумнеет». Я спрятал пилюлю в карман и приступил к обыску помещения. Царь в голове задумчиво молчал, не давая на этот раз никаких подсказок. Спустя полчаса я убедился, что ничего полезного или интересного в комнате родителей нет. В шкафу нашлись одежда, полотенца, шуба и логово Мали. В столе чистая бумага, авторучки, дохлые тараканы и один золотой рубль с профилем императора. Рубль я сунул в карман по праву наследника и уже собирался уйти, но царь неожиданно проснулся и остановил меня. «Погоди-ка, что-то чую, что-то скрытое. Я тут все прошмонал», — заверил я царя, «голяк». «Да погоди, не бухти, дай сосредоточиться». «Ага, за кроватью, стена. Блин, опять кровати двигать, надоело». Тем не менее, я с помощью Дрочилы сдвинул тяжелую двуспальную кровать с поеденным молью балдахином. Стена за кроватью была обита прогнившими деревянными панелями и выглядела самой обыкновенной. «И чё, клановая магия? Вот чё», — вознегодовал царь, — «руку приложи. Ты же нагибен, так что тебя должны пустить». Я пожал плечами и коснулся стены. К моему удивлению, в воздухе вдруг замерцали синие искры, а потом деревянные панели разъехались. За панелями оказалась совсем небольшая комнатка, вся обитая железом. Я вошел и осмотрелся. На левой стене обнаружилась панель с кнопками. Кнопок было 20, каждая из них помечена цифрой. «Нифига себе, это же лифт». «Что?» – не въехал царь. «Ну лифт», – попытался объяснить я. «Такая хреновина, которая ездит от этажа к этажу в многоэтажных зданиях. У тебя в мире такого точно не было, так что забей. Правда, в этом доме этажей только два, а кнопок тут 20, хм, ты хочешь сказать, что под этой хибарой еще 18 тайных подземных этажей?» Изумился царь. «Не знаю», вздохнул я, «звучит сомнительно, да, но кнопок тут и правда 20, странно. Впрочем, есть только один способ разобраться». Я нажал наугад кнопку с цифрой 7. «Почему 7? Не знаю, люблю я эту цифру». Кнопка отлично вдавилась в панель, но ничего не произошло. Лифт не поехал, даже не загудел. Я нажал цифру 8, потом 3, опять ничего. «Света нет», догадался я. Я осмотрел лифт в надежде найти люк, чтобы хотя бы заглянуть в шахту. Но никаких люков тут не было, лифт представлял собой цельный металлический ящик. «Ну что?» – нетерпеливо спросил царь. «Да ни хрена, а у тебя что? Чувствуешь, что там, под землей?» «Нет, вообще ничего не чувствую». «Но это ничего не значит. Магию можно и скрыть от взора посторонних, если знать как». «Ладно, потом разберемся», — решил я. «Сейчас этот лифт я один хрен не запущу. А если приказать Дрочиле разломать его днище, так можно и вообще без лифта остаться, куда бы он ни вел. И, кстати, мне еще нужно отомстить Прыгуновым, которые, по словам старосты, шлепнули моих родителей, а еще спасти сестру-наркоманку из клуба и похоронить родителей. Это уже не говоря о том, что нас с сестрой завтра ждут в Хогвартсах». «Где ждут?» – не понял царь. «Забей», – отмахнулся я, – «в местных школах магии. Мне сообщение на смартфон пришло, когда он еще был целый. Завтра 1 сентября, начало учебного года, Между прочим, а что за смарт? Начал было царь, но я, предвидя этот вопрос, тут же перебил. Забей, просто забей. Я вышел из лифта, и деревянные панели за моей спиной тут же сомкнулись, скрыв проход. Спустившись на первый этаж, я, несмотря на то, что только что созерцал мертвецов, погибших от темной магии, понял, что хочу жрать. Кухня нашлась в левом крыле здания, а в кухне в свою очередь нашлись паутина, чайник, автономная плитка на батарейках, ведро колодезной воды и подпол. Никаких 20 подземных этажей в подполе не обнаружилось, зато там располагался ледник, где лежали ровно одна банка варенья и один круг сыра. Варенье оказалось испорченным, а чая в кухне у Нагибиных не было, поэтому я вскипятил себе на плитке кипятка и напился его, заедая сыром. Сыр был твердым, но на удивление вкусным. Впрочем, я уверен, что после продуктов сырных моего родного мира мне бы показался вкусным любой сыр. Трапезу я, как и положено доброму сюзерену, разделил со своим верным вассалом Драчилой. Тот умудрился каким-то образом протолкнуть в себя твердый сыр, хотя зубов у Драчилы почти не было. Их ему выбил, по его рассказам, кузнец, у которого Драчила до встречи со мной ходил в подмастерьях. Выйдя из поместья в сад, я обнаружил, что меня встречает целая делегация холопов с факелами. Скорсезовна вернулась, а вместе с ней явились Ван Дамм, его дочка Рэй, которую я чуть не обесчестил на сеновале, а также сыны Ван Дамма, Тадзи и Гунда. У Гунда сломанная мною рука висела на перевязи, а вот Синдзи, которого я отправил в нокаут, вообще отсутствовал. Еще тут же стояла прекрасная Аленка. Вид крестьян с факелами сперва вызвал у меня неприятные ассоциации, на миг даже возникла мысль, что холопы решили продолжить бунт и теперь пришли пожечь мое поместье, как нацисты Рейхстаг. Но вглядевшись в лица крепостных, я понял, что они не агрессивны, а пришли, вероятно, чтобы помочь Борчуку, который только что трагически потерял родителей. «Как там Синдзи?» – спросил я у Ван Дамма. «Поправится», – поклонился мне старик, – «у знахарки валяется». Вроде оклемался, но головушка болит. «Ничего, барин умнее будет. Надеюсь на это», – по-барски чопорно ответил я, – «а как Курощуп?» «Так охрен его знает», – доложил Ван Дамм. «Курощуп же Прыгуновский, не наш. Мы его Прыгуновым и снесли. Но свадьбу Курощупа с моей дочей вроде как не отменяли. Стало быть жив». У ворот парка тем временем мелькнули фары автомобиля и послышался визг тормозов. «Это еще кого принесло? Отец Антонин приехал отпевать», — доложила всезнающая Скорсезовна. Отец Антонин прибежал к поместью уже через полминуты. Он запыхался, хотя для попа был довольно строен, и бегал, несмотря на рясу, быстро. «Мои соболезнования, барин», — прохрипел батюшка, — «да упокоит Господь души умерших». Я несколько растерялся. «Слушайте, батюшка, там это, ну в общем, моих черной магией ухлопали, освящу дом сейчас же», — живо откликнулся священник, — «и хоронить в таких случаях нужно немедленно». «А где хоронить-то?» «Как?» — опешил отец Антонин. «Да в мавзолее фамильном и похороним, где ваши деды с бабками лежат». Я взглянул в сторону, указанную батюшкой, и с ужасом осознал, что вот эта груда камней за поместьем — наш фамильный мавзолей Нагибиных. «Окей, а сестрица ваша где?» — тут же затараторил отец Антонин, которому, видимо, не терпелось перейти уже к делу. «А дядюшка ваш, хорошо бы всю семью собрать, на похороны». «Сестрица на учебе», — соврала Скорсезовна, видимо, не желая выносить ссор из избы и рассказывать о бледущей сестрице посторонним. «А дядя ихний, в Петербурге, не будет их». «Хем», — прокашлялся я, — «боюсь, что меня при отпевании и погребении тоже не будет. Видите ли, мне необходимо свершить кровную месть. А еще у меня дела в Пскове, а завтра я должен отправиться на учебу. Прошу отнестись с пониманием». «Как?» — в очередной раз опешил отец Антонин, но тут же спохватился. «Но воля ваша, барин. Как пожелаете. Давайте, кстати, пока вы тут, подсчитаем». «Все подсчитано уже, батюшка», — сурово изрекла Скорсезовна. «За отпевание вам рубль, за то, что дом от черной магии очистите, 2 рубля, а за то, что вы болтать лишнего не будете о том, какой страшной смертью Нагибины умерли, за это вам еще 4 рубля сверху». Отец Антонин вроде хотел заспорить, но под суровым взглядом Скорсезовны передумал и просто кивнул. «Кстати, о деньгах», — влез я в разговор, — «хотелось бы узнать об актуальном финансовом состоянии моей семьи, Скорсезовна. Я так понял, ты же моя экономка, или как там это называется?» «Про Йента не все знаю», — уклончиво ответила Скорсезовна, Я токмо за крепостных и хозяйство отвечаю. А из хозяйства у вас, барин, одно овсяное поле в 15 гектар, да поле сорной травы в 4 гектара. А крепостные ваши все тута, кроме еще Синдзи Болезного, все 5 душ. Я, Ван Дам, его 2 сына, да Аленка, которую вам покойный батюшка подарил. А Рэй больше не ваша, продали ее Прыгуновым. Уж не знаю, чего она приперлась. Не звала я ее. Никак шпионить для Прыгуновых приперлась, лярва. А еще у вас Рокфор есть, но он в Пскове, с сестрицей вашей. Итого у вас 7 душ крепостных. А дрочила этот не ваш, тоже Прыгуновский он. Так что гоните его в шею, барин. Я тут решаю, кого гнать, ответил я. 7 холопов, это, конечно, хорошо. Но ты на вопрос ответь. С деньгами что? У меня 21 рубль, нехотя призналась Скорсезовна, для оперативного распоряжения хозяйством, как ваш батюшка покойный говорил. А про капитал и остальное, писаря вашего в Пскове спрашивайте. Зовут его Растяповым, Долматом Ярославичем. А контора у него на улице Стального Алхимика, дом 12. Только вам сейчас не о деньгах надо думать, барин. Прыгуновы ваших родителей ухлопали, как пить дать, Прыгуновы. Вы идите, да им мордасы разукрасьте, чтоб аж прыгать не смогли, а то и убейте парочку, мир без них лучше станет. Вы их, барин, не бойтесь, они род еще беднее нашего, и маги все низкоранговые, вы их одной левой размажете. Хаем, я задумался, а какие у тебя есть доказательства против Прыгуновых? Да, тьма тьмущая, затараторила Скорсезовна, их холопы у нас коров воровали. Ну, ен-то еще когда у нас коровы были, и Рэй они нас продать заставили силой, своему курощупу в жены, а еще спор у нас с ними давний по поводу поля, но это все ладно. А вот наследничек ихний Егорка Прыгунов сегодня у нас тут ходил, магию колдовал, я сама видела, а сейчас я к ним сходила, да поглядела на них, и знаете что, барин, праздник у них там, смерть ваших родителей празднуют, ироды, как их найти-то, дык в Прыгуновку идите. Километров 5 на юг, поместье их сразу увидите, самый высокий дом в деревне, дерьмо, а не поместье, еще паршивее нашего, барин, тут в Псковской губернии кланы все древние, да бедные, как говорится, прикольно, итого мне нужно за эту ночь развалить неведомых Прыгуновых, если они причастны к смерти родителей, конечно, потом забрать из Пскова сестрицу, а завтра уже быть с ней в Петербурге. Да и писаря Растяпова посетить бы не мешало. Не, без колес тут не обойтись. В смысле без авто, а не без стимуляторов. Скорсезовна, у нас автомобиль есть? Дык откуда, барин? Наш автомобиль вон у ворот уже лет 10 ржавеет. Соляры-то нету. Окей. В таком случае дай еще, ну, скажем, 10 рублей отцу Антонину. Батюшка, мне нужен ваш автомобиль. Верну утром. Я гнал на быхе отца Антонина по проселочной дороге среди ночных полей Псковской губернии. На часах было уже чуть за полночь, в небе висела огромная и полная фиолетовая луна. К счастью, авто в этом мире ничем не отличались от нашего. Даже эмблема у BMW была такой же, как у нас. Дрочила сидел рядом со мной и тупо смотрел перед собой. На автомобиле парень ехал впервые в жизни, но вроде как не боялся. Хоть и особого восторга не испытывал, зато Рэй на заднем сидении постоянно ойкала и визжала. Рэй я взял с собой, чтобы получить формальный повод посетить Прыгуновых. Типа я привезу их холопу Курощупу и его невесту, и это будет своего рода знак примирения и дружбы между Нагибинами и Прыгуновыми. Я лично не особо верил словам Скорсезовны, что Прыгуновы причастны к смерти моих родителей. По всему выходило, что Прыгуновы... какие-то склочные чуханы. Я сильно сомневался, что такие люди будут прибегать к темной магии, да и вообще рискнут убивать магократов. Но разведать, что там у Прыгуновых, в любом случае было нужно. Как-никак на мне висела обязанность найти настоящих убийц и отомстить за родителей. Царь в голове молчал, судя по всему, он просыпался, только когда рядом была мощная магия, как в моем поместье. Но меня огорчало сейчас не это, а отсутствие смартфона. Мой был безнадежно сломан, мобилу кирпич Скорсезовны мне было таскать с собой лень, а у папа с собой смартфона не оказалось. Ну или он сделал вид, что не оказалось, чтобы не отдавать и смартфон дерзкому Борчуку вслед за быхой. Прыгуновку я увидел еще издали, она лежала среди полей на склоне своего рода огромного холма россыпью огней. Скорсезовна не соврала, в Прыгуновке явно был праздник. Странным было то, что, кроме той рябинки возле стога, я так и не увидел в этом мире ни одного дерева, вообще ни одного. Более того, Из дерева тут даже не строили. Например, прыгуновка оказалась скоплением низких каменных домишек, напоминавших какие-то жилища людей эпохи палеолита. Между домишек бродили подвыпившие мужики с факелами и бабы в ярких платках. У самого въезда в прыгуновку я наткнулся на огромную чугунную статую лягушки. Рядом со статуей расположился шлагбаум, перекрывший мне въезд в деревню. Я посигналил, и из будки рядом со шлагбаумом вальяжно выполз мужик, в зеленой униформе и с калашом. Мда, встречают, как положено. Глава 9. Кровное месть и мстительная кровь. А основатель клана нашего, Костя Попрыгун, тот самого Рюрика другом и братом был. Вот шли как-то Рюрик и Попрыгун в поход военный, а впереди река огромная. Река та, Волхов наш родной, крокодилов полный. Ну Рюрик и испужался, и завыл, что же я делать-то буду, как реку сию перейду. Мостов-то тогда не было еще, не научились строить. Но наш Костя Попрыгун не растерялся, Рюрика вместе с конем и войском поднял, да через речку перепрыгнул. За то деяние получил Костя Попрыгун от Рюрика всех русских в холопы, да все земли русские во владение, да корону царскую. Потом-то, конечно, другие цари пришли, а за внуками Кости Попрыгуна только прыгуновка осталась. Да соседи наши еще придурошные рядом, нагибины поганые, воры, пьяницы и насильники. Так и живем ныне. Семейный родовой сказ клана Прыгуновых впервые записан в 17 веке. «Вы по какому делу, батюшка?» — крикнул охранник, подходя к автомобилю. Судя по всему, узнал поповское точло. Я, не спеша, опустил стекло. «Александр Петрович», — опешил охранник, — «походу меня тут не ждали, но оно и к лучшему. Чё стоишь, открывай», — скомандовал я прыгуновскому пограничнику. Тот не посмел перечить. Через несколько секунд шлагбаум открылся. В принципе, уже сейчас было понятно, что Скорсезовна соврала. Прыгуновы были нифига не беднее моего клана, а совсем даже наоборот. По крайней мере, у них был как минимум один наемник с автоматом, а холопов было раз в 10 больше, чем у моего рода. Я аккуратно повел автомобиль по улицам деревни, объезжая мужичи, баб и коров. В прыгуновке на самом деле был праздник, вероятно значимый и важный, учитывая, что уже за полночь, а холопы все на улицах и пьяные. Причем, пьяные настолько, что даже зачем-то выпустили из загонов скот. Поместье Прыгуновых располагалось, как и положено, на самой вершине холма, на котором стояла деревня. Оно представляло собой одинокую, но огромную каменную башню, обнесенную чисто декоративным низким заборчиком из необработанных камней. Чуть поодаль от башни расположилось несколько небольших ангаров. Возле ангаров стояло с десяток газелей, в смысле автомобилей, а не зверей. На газелях я разглядел фамильный герб Прыгуновых, зеленую коронованную лягуху на желтом поле. Рядом с лягухой на каждом авто имелась надпись «Псковский Попрыга», «Служба доставки», «Любые габариты», «Доставляем все», «От нового телевизора до семьи холопов». Фамильный герб был изображенный на флаге, украшавшем вершину клановой башни, причем флаг был подсвечен ярким прожектором. Мда, работающее электричество, замок, своя успешно развивающаяся компания. Судя по всему, я решил наехать не на тех людей, но отступать уже было, разумеется, поздно. Электричество, кстати, у Прыгуновых, видимо, работало на генераторах, поскольку никаких линий электропередач я в этом мире так до сих пор и не увидел. Возле самого заборчика, окружавшего башню, было запарковано несколько крутого вида черных джипов. Я парканул свою быху среди них, предварительно развернув ее, на случай, если мне придется резко ретироваться. Ладно, на выход, холопы. Дрочила и Рэй вылезли из машины, я вслед за ними. За низким каменным заборчиком вокруг башни располагалось нечто типа парка. Парк был меньше нашего, так что хоть в чем-то мой клан был круче Прыгуновых. Однако ж об этом парке, в отличие от моего, определенно заботились. Тут были аккуратно проложенные дорожки, клумбы с цветами и даже три дерева, два старых дуба и один молодой. Учитывая, как мало в этом мире деревьев, я решил, что это дубы, знак особого шика и зауважал Прыгуновых еще больше. На поляне в парке прямо перед башней тем временем шел барский пир. Там был накрыт длинный стол, уставленный явствами и напитками. Повсюду сновали крепостные, таскавшие едокам блюда и напитки с одного конца стола на другой. За столом сидела пара десятков магократов, Джентльмены были в зеленых болотного цвета мундирах, а дамы – в платьях той же блевотной расцветки. Лицом все прыгуновы были похожи друг на друга и чем-то напоминали жаб. Из колонок, поставленных поодаль от стола, раздавался какой-то местный шансон, исполнявшийся прокуренным женским голосом. «А царь-батюшка меня сошлет на Колыму, на Колыму. Ах, попаду я в опалу-опалу, муку смертную за клан родной приму, за то, что о государе ерунду болтала. В принципе, мне уже было очевидно, что моих родаков прыгуновы не убивали. Ну не могут люди Уганда шить почти целую семью черной магией, а потом так весело бухать. Или могут, в моем родном мире, пожалуй, не могут. Но, с другой стороны, я ведь пока что ничего толком и не знаю о местной магократии и ее обычаях. Мое прибытие тем временем не осталось незамеченным. Сидевшие с краю стола прыгуновы начали пучить на меня свои жабьи глаза. Мне почему-то вспомнилась цитата из Лавкрафта, та, которая у нас в Инсмауте «Тихий народ». Только у Лавкрафта были глубоководные, а тут натурально земноводные. Я решительно перешагнул чисто символический заборчик и двинулся к столу. Во главе стола восседал какой-то молодой парень моего возраста, а рядом с ним самый старый и жабообразный прыгунов, поросший седыми бакенбардами. Этот, вероятно, был главой клана. Глава клана подал знак крепостным, и те выключили шансон. Повисла гнетущая тишина, нарушаемая лишь криками пьяных холопов со стороны деревни. «Добрый вечер, мир вашему дому!» Я решил, что такое начало речи будет беспроигрышным вариантом. «Я Нагибин, как вы наверняка знаете, ваш сосед. Не знаю, что вы тут празднуете, но поздравляю. Однако вынужден сообщить прискорбную новость. Мои родители мертвы, точнее, убиты». Прыгуновы молчали, я внимательно всматривался в их раскрасневшиеся от выпивки рожи, но выражение на лицах у всех было одинаковое, тупое и непонимающее. «Не, тут убийц моих родителей нет, точняк нет», — наврала Скорсезовна, как и про все остальное. «Нагибин», — неожиданно провозгласил сидевший во главе стола юноша, вероятно, наследник. Пошатываясь, наследник встал на ноги. «Могли бы и высказать соболезнование», — заметил я. Юноша на глазах раздулся. «Натурально жаба, а не человек. Ты у нас двух холопов спер, падла», — толкнул обвинительную речь принц-лягушка, тыкнув в меня пальцем, как прокурор из игры «Пхейникс в Рикхт». «Глаза протри», — осадил я молодого человека, указывая на Рыи Драчилу. «Вот твои холопы, забирай. Я для этого и приехал, чтобы их вернуть. А чё я еще мог сказать? Прыгуновы выглядят, конечно, забавно, но тот факт, что они меня порвут, если захотят, сомнений не вызывал. Так что с Драчилой придется расстаться, хотя и жаль». Жабий наследник захотел сказать что-то еще, но в этот момент его попыталась остановить женщина, сидевшая рядом. Судя по виду, то ли его мамка, то ли бабушка. Но она сказать тоже ничего не смогла, потому что ее в свою очередь прервал поросший бакенбардами глава клана. «Цыц, женщина, наш мальчик уже совсем большой, он сам разберется с этим паршивым Нагибиным. Или ты забыла, что мы тут празднуем?» «Совсем перепилась? Мы празднуем совершеннолетие моего дорогого внука, если ты вдруг запамятовала. Завтра наш мальчик поедет учиться в царскосельский его императорского величества лицей и станет там лучшим учеником, как и положено представителю клана бывших царей. Так что пущай поколотит Нагибина в последний раз. Сегодня можно. Тем более, у Нагибина вон родители подохли. А чё он может без родителей? Да ничего. У него еще ни одна ветвь не выросла. У него ранг нулевой. Да и зассал он. Точно зассал. Видишь же, извиняться пришел. Краденных холопов назад привел». Было очевидным, что к женщине обращено лишь самое начало этой тирады, а все остальное сказано спецом для меня. Точнее, для того, чтобы меня оскорбить. Ну что ж, вынужден признать, что оскорбить меня у этого ублюдка получилось. «Эй, Драчила, дай-ка Нагибину в морду разок», — распорядился жабий наследник. Я с интересом посмотрел на Драчилу. Тот некоторое время соображал, а потом замотал головой, как теленок. «Не буду, барин, хороший. Хочу этого барина, не хочу прыгуновых». Старший прыгунов в ярости вскочил на ноги. «Что? Да где это видано, чтобы холоп себе баринов выбирал? Засеку до смерти, падла, ты у меня будешь». Но что именно у него будет Драчила, никто так никогда и не узнал, потому что в этот момент я подошел к столу, взял с него бутылку водки и швырнул ее старшему прыгунову в рожу. Бутылка попала в цель и разлетелась на осколки. Перемазанный водкой и кровью старший клана обмяк и повалился на газон, завалив вместе с собой старуху, то ли мамку, то ли бабушку наследника. Самая миловидная барышня за столом, меньше остальных похожая на жабу, среагировала первой. Вскочив на ноги, она скостовала и метнула в меня ледяную стрелу. Я пригнулся, и стрела улетела куда-то в сторону деревни. Теперь пора было подготовить себе пространство для отступления и, пожалуй, откланяться. Я схватил скатерть и резким движением сдернул ее со стола, так что половина прыгуновых оказалась погребена под кушаньями и бутылками. «С праздником, лягухи!» Поздравил я семейство прыгуновых. Крепостные в панике разбегались, но двое крепких прыгуновских мужиков все же решились атаковать меня, подло и со спины. Одному из них дрочило вмял ударом кулака лицо внутрь головы, а второго я повалил, пробив ему локтем вдыхалку. Магия внутри меня проснулась стремительно, за одно мгновение. Я снова ощутил, что преисполнился. Цвета стали ярче, запахи острее, а время как будто замедлилось. Впрочем, сейчас главное – остановиться и не продолжать битву. Всему свое время, и в отступлении нет позора, особенно если противник численно превосходит тебя в 20 раз. Все же не зря у Борчука в комнате висит портрет Суворова, я не должен посрамить великого полководца своими навыками тактического мышления. «Хватай Рейесу и ее в машину!» – крикнул я Драчиле, «я ее забираю», в качестве компенсации за оскорбление. А меня, обиженно забасил Драчила. И тебя, дурак, давай реще. Драчила схватил девушку и бросился к поповской быхе. Но отступить оказалось не так-то легко. Двое из заваленных кушаньями прыгуновых уже выбрались из-под завалов и бросились на меня. Один был крепким мужиком, второй – жиробасом, но высоким. Я осознал, что эта битва будет сильно отличаться от моего боя с крепостными. Тут у меня никакого превосходства в скорости или координации не будет, скорее даже наоборот, мои враги превосходят меня, ибо перемещались жабообразные гораздо быстрее и изящнее, чем я. Тем не менее, магия вела меня. Вокруг меня заметались желто-синие сполохи, а от прыгуновых перла аура ядовито-зеленого цвета, я даже на секунду почуял явственный запах болота. Я перекатился, уклонившись от атаки жиробаса, а его товарища сбил на землю мощным ударом кулака в висок. Впрочем, ублюдок от этого не вырубился, как положено обычному человеку, а тут же встал на ноги. Но мне этого хватило, я за пару секунд оказался возле быхи и прыгнул за руль. Благо, мотора я не глушил. Драчила был уже в машине и как раз безуспешно пытался захлопнуть заднюю дверцу. Перепуганная Рэй визжала рядом с моим верным холопом. Я резко дал по газам. Крестьяне разбегались из-под колес моего авто, как прохожие в ТТ, вроде я даже умудрился никого не сбить. Все, кажись, ушел. Но не тут-то было. Я не учел одного очевидного факта, а именно того, что прыгуновы умеют, собственно, прыгать. На крышу автомобиля ухнуло что-то тяжелое, так что она прогнулась. Потом еще раз. Третий прыгунов скакнул мне прямо на лобовуху, пробив ее ногами, правда, напротив пустого пассажирского сиденья. Стекло пошло трещинами, видимость стала буквально нулевой. Зато теперь у меня в салоне образовалась пара ног, причем эти ноги агрессивно пытались заехать мне по щам кованными сапогами. Четвертый прыгунов уцепился за заднюю дверцу, которую Драчила так и не закрыл. Я теперь ничего не видел, но давить на газ, понятное дело, не переставал. Дураков нету. Двое прыгуновых на крыше тем временем стали пробивать ее, судя по звукам, прям кулаками. Сверху на меня посыпались зеленые искры магии. Рядом что-то громко и стремительно промычало, быху дернуло, похоже, я сбил теленка. «И че ты ждешь?» – заорал я Драчиле, «дверь закрой, а этого мудака, нахрен, я не могу вернуть батюшке машину, обвешанную прыгуновыми». Драчила к моему удивлению быстро сориентировался, намек понял правильно и снял прыгунова с дверцы ударом пудового кулака, таким образом высадив непрошенного пассажира в родной прыгуновке. И как раз вовремя, ибо мы уже покидали гостеприимное селение. Через боковое стекло я увидел, как мимо пролетели ошметки переломанного пополам шлагбаума, а еще зеленая фуражка прыгуновского стражника. Судя по всему, границы владений прыгуновых больше не на замке. Один из кованых сапогов, все еще торчавших из лобовухи, тем временем умудрился снайперским ударом разбить мне нос. Я резко дал по тормозам, одновременно приоткрыв боковое стекло и высунувшись из быхи. Машина затормозила. Я убедился, что мой расчет оказался совершенно верным. Засевшие на крыше прыгуновы улетели куда-то в ночные поля Псковской губернии, как запущенные баллистые ядра. Летели они весьма эффектно, вокруг каждого клубилась зеленая магия, что делало их похожими на кометы. «Две звезды упали», — доложил я Драчили и Рей, — «загадывайте каждый по желанию, холопы». Кое-как вывалившись из раскуроченной почти до состояния металлолома быхи, я решил, что пришло время решить вопрос с последним Прыгуновым, застрявшим обеими ногами в лобовухе. Впрочем, тут ситуация менялась стремительно. К тому моменту, когда я уже приготовился вырубить застреванца ударом в челюсть, Прыгунов расколошматил своей магией стекло и оказался на свободе. А оказавшись на ней, он, как и следовало ожидать от Прыгунова, стремительно прыгнул на меня. Я встретил противника прямым в шею, но промазал и угодил в лоб, причем удар вышел смазанным. Мою руку пронзила острая боль, судя по всему, палец был сломан. Ну да ладно, регенерируем потом. Прыгунов тем временем не пострадал, возможно, по причине крепости лобной кости или по причине отсутствия за ней мозгов. Он попытался провести мне фронт-кик ногой в живот, но я подсек боевого Прыгунова, повалив его прямо перед автомобилем. После этого я бросился за руль. Вы же помните, что я никогда не глушу мотор. Затем я дал по газам, проехав прямо по последнему Прыгунову. Машину чуть дернуло, останавливаться и проверять, что там с любителем бить лобовухи сапогами, я, разумеется, не стал. В любом случае, если он и не сдох, то регенерирует еще не скоро. Дорога тем временем была безнадежно потеряна, мы ехали по каким-то полям. Судя по тому, что здесь стояли аккуратные стоги сена, поля были не моими, а прыгуновскими, на моих землях, как я уже успел убедиться, по большей части рос бурьян. Моему обзору теперь ничего не мешало, потому что лобовухи у автомобиля больше не было. Ночной ветер приятно шевелил волосы на голове. Сломанные нос и палец уже регенерировали, боль прошла. Поповская бэха выглядела, как будто проехала через зону артобстрела, но каким-то чудом все еще была на ходу. Даже одна фара горела. Теперь передо мной стояла новая задача – решить, что делать дальше. Очевидно, что в родовое гнездо мне возвращаться нельзя. И не потому, что мне стыдно возвращать папу его точло в таком виде, хотя и поэтому тоже, но и прежде всего потому, что в моем фамильном поместье меня очень вероятно убьют. Я был уверен, что Прыгуновы уже собирают армию, чтобы заявиться в мое поместье и пустить там красного петуха, а меня отправить в виде трупа в клановый мавзолей к родителям. По крайней мере, я бы на их месте так и поступил. Кроме того, моя сестра сейчас где-то в Пскове, и нет никаких гарантий, что Прыгуновы не знают, где она, и не попытаются навредить ей. А значит, эй, Рэй, где тут шоссе на Псков? Глава 10. Дальнобой леди на обочине трассы. Флекс – ужасный наркотик, уничтожающий здоровье нации, разрушающий семьи и сводящий людей с ума. Крепостные свободны от этой заразы, но только потому, что лишены права на вольное передвижение, а из селой деревень, где обитают холопы, торговцев флексом нещадно гонит. Но что касается городских разночинцев, босиков и боярских детей, то для них флекс стал настоящим бедствием. Зафиксировано даже несколько случаев, когда к флексу пристрастились попы или магократы. Мне достоверно известно, что у нас в Пскове торговлей флексом занимается английская мафия, поставляющая сюда наркотик в огромных количествах из Петербурга, где он производится в английском квартале. Я неоднократно требовал дать мне дополнительные полномочия для борьбы с этой заразой, но неизменно встречаю противодействие со стороны министра внутренних дел тайного советника великого князя Псопчакова. Из жалобы обер-полицмейстера Псковской губернии П.П. Достоевского, отправленная императору в июле 2017 года. Ответ резолюция. Порфирий Петрович, убедительно прошу вас прекратить дестабилизировать ситуацию и разжигать межнациональную рознь в империи. Англичане, наши гости, мы должны уважать их. Вы погромов что ли хотите? Кроме того, прошу прекратить клеветать на его высочество великого князя Псопчакова. Так и должности недолго лишиться, а то и головы. П.С. В данный момент старый император уже умер, а новый еще не коронован. В связи с этим передать вашу жалобу по инстанции никак не могу. Князь Жаросвитов, секретарь тайного совета, 31.08.2022. Трасса Псков-Ревель оказалась огромным 12-полосным автобаном. Причем, в 2 часа ночи этот автобан был заполнен автомобилями, в основном грузовыми. Странно было смотреть на этот нескончаемый поток огней и думать, что в десятки километров отсюда обитают холопы, ни разу в жизни даже не ездившие на машине и не державшие в руках смартфона. Заезда на трассу я так и не нашел, А кроме того, въезжать на это чудо-трассостроение на своей убитой в хлам тачке мне было стыдно. Поэтому я просто перелез через заграждение и поднял вверх палец. Собственно, каким жестом тут голосуют на дорогах, я не знал. А кроме того, вид у меня был не очень, я снова перемазался грязью и кровью, в основном собственно из разбитого носа. Все мое умывание в поместье пошло коту под хвост, я снова был в дерьме, во всех смыслах этого выражения. Несмотря на все это, к моему удивлению, мимо промчались, проигнорировав меня, только два грузовика, а третий остановился. Это был явно дальнобой, на длинном красном кузове помешалась огромная белая каллиграфическая надпись. Карельский квас. За рулем сидел толстый мужик, с щегольскими прямоугольными усами и в красный под цвет кузова фирменной кепки карельского кваса. Александр Петрович Нагибин, сразу же представился я и на всякий случай прочертил в воздухе полоску желтых магических сполохов, магократ. По мундиру вижу, буркнул мужик с явственным европейским акцентом. Собственно, план у меня был довольно паршивый, но выбирать особенно не приходилось. Дело в том, что мне нужна помощь. Честно признался я, так уж вышло, что мое поместье скоро придут жечь враги, если еще не пришли. В полицию обращаться бесполезно, насколько я въехал в местную правовую систему. Кроме того, звать копов это как-то не по-пацански. Поэтому мне, повторюсь, нужна помощь. Мне нужен ваш грузовик, на пару часов. Заплачу хорошо. Кроме того, вы станете другом клана Нагибиных. Я и сам поражался той херне, которую я нес. Сказать по правде, я понятия не имел, достаточно ли мой клан влиятелен, чтобы покупать себе грузовики кваса прямо на автобане. Но в чем я был точно уверен, так это в том, что никаких денег, чтобы хорошо заплатить, у меня нет. Впрочем, как и лучшего варианта. Мужик призадумался, а потом мотнул головой. Не, у меня груз кваса, и доставка по таймеру. Завтра квас должен быть в Берлине. Понимаю, я улыбнулся самым милым образом. А у меня в свою очередь 7 холопов, которых в самое ближайшее время убьют, если вы мне не поможете. И убьют прямо на похоронах моих родителей, кстати. А еще там есть священник, которого тоже вполне могут завалить. Эти прыгуновы, редкостная отморозь, знаете ли, не пощадят даже попа, я уверен. Вы уверены, что хотите, чтобы на вашей совести было 8 трупов, один из которых, лицо духовное, на поместье мне уже плевать. Мне бы людей вытащить. Дальнобойщик еще некоторое время раздумывал, потом вздохнул. Слушай, я ирландец, я мало понимаю в ваших местных раскладах, но вот это, ирландец махнул рукой в сторону кузова, вот этот квас принадлежит герцогам подскоковым Кабаневичам, как и грузовик, и я сам тоже на них работаю. Это политический вопрос, понимаешь, герцогам может ваше предложение не понравиться. Так что мне в вашу русскую политику лезть вообще неохота. Я тут рубли зарабатываю. Да и куда я квас-то дену? У него срок годности, неделя. Ну, тут у меня был только один вариант. А что если я скажу, что я, друг клана подскоковых Кабаневичей? Заявил я, хотя, разумеется, о подскоковых Кабаневичах впервые слышал. Ирландец в очередной раз замялся. Ох, он пробормотал какое-то ирландское ругательство. Звонить надо, понимаешь? А время 2 часа ночи, друг мой, 2 часа ночи, лучшее время, чтобы спасать человеческие жизни, уверенно ответил я, особенно жизни моих холопов, каждый из которых стоит денег. Ирландец снова выругался, а потом достал смартфон. На звонок дальнобоя ответили не сразу. Алло, Ярополк Игнатьевич, не слишком уверенно доложил ирландец. Да, нет, все в порядке. Тут, как вас там, Нагибин Александр Петрович, напомнил я. А убить моих людей хотят прыгуновы. Я уверен, что прыгуновых в империи все ненавидят. Поэтому надеюсь, что господа герцоги не откажут мне помощь с эвакуацией моих холопов. Дальнобойщик передал информацию, на том конце провода, судя по всему, задумались. Ага, да, хорошо, окей. Закончив разговор, ирландец сообщил. Сейчас будут звонить опричнику клана. Понятия не имею, что это значит, но мне сказали ждать. Спасибо, брат. «Тебя как зовут-то, Фрэнк?» Мы пожали друг другу руки. Томительное ожидание продлилось 3 минуты, потом смартфон Фрэнка зазвонил. Фрэнк ответил, но почти сразу передал трубку мне. «Тебя хотят?» «Алло, я взял смартфон». «Свиньин Максим Тимурович», — представился суровый холодный голос, начальник службы коммерческой безопасности клана. «Опричника будить не станем, уж извините. Назовите, пожалуйста, хоть одну причину, почему мы должны вам помочь. Я предлагаю вам клановый союз против Прыгуновых, заявил я первое, что пришло мне в голову. Глупо, отрезал Максим Тимурович, у нашего клана дневная выручка больше, чем все ваши и прыгуновские активы, вместе взятые. Неинтересно, я могу вам обеспечить контакт с царем из параллельного мира, этот царь у меня в голове, пообещал я свинину, но тот не впечатлился. Ваше благородие, вы пьяны, у вас горе, мы понимаем. Да, до нас уже дошли слухи о кончине ваших родителей. В такой ситуации атака Прыгуновых на вас вполне закономерна. Но, увы, мы ничем не можем вам помочь. Для принятия решения такого уровня требуется решение магократа и члена клана, а не мое. Я всего лишь слуга, и я не считаю необходимым будить кого-то из хозяев. Так что не обессудьте. Всего доброго. И этот ублюдок повесил трубку. Я вернул смартфон Фрэнку. Сочувствую, кивнул тот и уехал. Ну а что мне было делать, захватить его грузовик силой, это определенно паршивый вариант, подскоковы кабаневичи явно не прыгуновы, эти меня за полминуты грохнут. Придется, похоже, ловить грузовики и дальше, до тех пор, пока не попадется машина, принадлежащая друзьям клана Нагибиных. Впрочем, я сомневался, что у Нагибиных есть в этом мире хоть один друг. Я все еще стоял в растерянности на обочине, когда увидел, что грузовик Фрэнка начал тормозить, и еще метров через 200 остановился. Неужели свиньин все же оказался не свиньей и изменил свое решение? Я сделал шаг в сторону квасовоза, но в этот момент прямо передо мной в воздухе завертелся голубовато-белый вихрь. Я рефлекторно дернулся назад, а из вихря неожиданно вывалилась юная девушка. Девушка оказалась весьма хорошенькой, ее волосы были крашены в ярко-синий цвет, под цвет таких же синих глаз. А еще на прекрасной незнакомке были синие тапочки и пеньюар из тонкой полупрозрачной ткани, позволявшие рассмотреть изящные изгибы тела под ним и синее же нижнее белье. Эта юная леди в тапочках и пеньюаре, стоящая на обочине автобана, выглядела несколько диковато. Ее можно было бы, пожалуй, принять за жрицу любви, но признайтесь честно, вот кто из вас видел хоть раз жрицу любви в тапочках? «Простите», — извинилась девушка, хотя вроде извиняться было ни за что, «вы меня с кровати подняли. Я просто услышала, как вы говорите с Максимом Тимуровичем и решила вмешаться. Она протянула мне руку, я было начал жать ее, но потом заметил неудовольствие девушки и, спохватившись, поцеловал протянутую мне ручку самым галантным образом. Я Таисия Викторовна, внучка старшего клана подскоковых кабаневичей. Очень приятно, мне и правда было приятно». В свою очередь я тоже представился, Нагибин Александр Петрович. Вы воистину подскочили кабанчиком, оправдав свою знатную фамилию. Да, это наша клановая способность, улыбнулась девушка, чуть смутившись. Вот и хрен ли она смущается, учитывая богатство ее клана и собственную красоту девушки, она таких тупорылых комплиментов должна по сотне в день слышать, не меньше. Или это просто дворянская наигранность, так вы мне поможете? Прекрасная спасительница, ну, Таисия Викторовна смутилась еще больше, силовой поддержки я вам дать не могу, сами понимаете, любой прямой конфликт с Прыгуновыми исключен, что вы, никаких конфликтов, заверил я девушку, бить Прыгуновых я и сам умею, мне бы только грузовик, чтобы вывести в безопасное место всех моих крепостных, и папа тоже, а мое поместье Прыгуновы пусть жгут. Что поделать, там в любом случае осталось мало ценного, но, я уверен, что получу хорошее наследство от родителей, должен же у них быть банковский счет, так что все затраты я вам компенсирую. Я, естественно, отлично понимал, что никакого банковского счета у моих родителей скорее всего нет, но что поделать, приходилось лгать, с кабанами иначе успешные переговоры хрен проведешь, даже с такими милыми кабанчиками, как эта леди в пеньюаре. 31 августа 2022 года, Российская империя, Павловск, Императорский дворец, около 3 часов ночи, я желаю видеть наследника, твою мать, потребовал тайный советник Борис Ледов, точнее, уже не наследника, императора, он не хочет никого видеть, князь, простите, ответила княгиня Исцеляевская, Исцеляевская выглядела уставшей, под глазами у нее лежали тяжелые черные круги, волосы на голове растрепались. На ее белоснежном халате до сих пор остались пятна от крови и черной магии. Что же касается Ледова, то он выглядел пьяным, как и всегда. Да насрать, что он хочет или не хочет, начал уже в который раз втолковывать Ледов, Для государя нет таких слов «хочу», «не хочу». Есть слово «надо». Монарх – это не человек, это функция. Чистый долг, если позволите. У нас уже почти как 7 часов страна без императора, даже без наследника. Вот какая мы, твою мать, Российская империя без императора, огромные двери опочивальни наследника, покрытые золотом и инкрустированные драгоценными камнями, чуть приоткрылись. Княгиня, тихо позвала медсестра, высунувшаяся из-за дверей. На фоне огромности этих дверей ее фигурка казалась совсем маленькой, даже не детской, а лилипутской. «Прошу простить», — сказала Исцеляевская и скрылась за золотыми дверьми, за дверьми, куда Ледов так хотел попасть, но куда его не пускали. Теперь в греческом зале дворца, украшенным бесчисленными колоннами и отделанным чистейшим мрамором, остался один Ледов, а еще две стражницы из лейб-гвардии, одетые с ног до головы в облегающую черную кожу. У каждой из стражниц на локте была нарукавная повязка цвета золота с гербом правящей династии Богатур-Булановых. Девушки стояли по стойке смирно по бокам от дверей в опочивальню наследника, совершенно неподвижно, как статуи. Обе были вполне себе ничего, одна негритянка, а другая вроде какая-то китаянка. Русские вообще редко попадают в лейб-гвардию, а мужчины так и вообще никогда. Ледов невольно залюбовался, черная облегающая униформа только подчеркивала прелести красавиц. Ледов, может, даже ущипнул бы одну из них за эти прелести, не только ради собственного удовольствия, но и чтобы проверить, дрогнет ли у этих дрессированных стражниц хоть один мускул на лице. Но делать он этого, конечно же, не стал. Мускул у стражниц может и не дрогнет, а вот убить Ледова они смогут за пару секунд. И, более того, они имеют право это сделать. В конце зала послышались шаркающие шаги. Дворцовый слуга в ливрее принес Ледову рюмку водки и кусочек соленого огурца, положенный поверх дольки лимона без кожуры. Ледов выпил, закусил, крякнул, погрозил стражницам пудовым кулаком, а потом вышел из греческого зала. Пройдя через анфиладу и библиотеку, Ледов привычно толкнул тяжелую дубовую дверь в зал Мальтийского ордена. Этот зал предназначался для парадных мероприятий, здесь члены ордена собирались лишь по особым случаям. В центре зала возвышалась огромная статуя императора, теперь уже бывшего, умершего. Стены были украшены барельефами, изображавшими восьмиконечные орденские кресты, и завешаны портретами бывших магистров ордена. Здесь повсюду были расставлены мечи, щиты и рыцарские доспехи. С одним из таких доспехов тайный советник Медвединский как раз делал селфи. «Кончай уже, клоун», — раздраженно бросил ему Ледов. «Я бы на месте этого доспеха тебе уже все зубы выбил латной перчаткой». Медведь Медвединского лежал тут же на полу, на медвежьей шкуре, когда, то принадлежавший такому же медведю, только белому. Кроме Медвединского в зале присутствовал еще и тайный советник Псопчаков, на этот раз собаки его не сопровождали. Псопчаков сидел у камина с бокалом коньяка в руке и задумчиво разглядывал языки пламени. «Ну чё там?» – спросил Медвединский, наконец убирая в карман смартфон. «Да ничего», – ответил Ледов, – «его величество заперлось у себя в опочивальне, и Исцеляевская утирает ему слезки, а меня наследник видеть не желает, никого из нас не желает. Слышь, Володя, ты коньяк-то пить будешь?» Псопчаков рассеянно подал Ледову бокал, и тот залпом влил в себя коньяк, стоивший как сотня деревень с крепостными. «Французская блевотина», — доложил Ледов, проглотив коньяк, — «такое только бабы или пидоры пьют, или нерусь. Ну так что будем делать, господа, у нас государство без государя». Псопчаков кашлянул. «Хе-хе, Борис Николаевич, ну вот куда вы торопитесь? Времени полно. Мне кажется, сейчас самый момент поиграть на противоречиях претендентов». «Хуиндентов», — перебил Ледов, — «я вообще-то не все сказал. Но ты напрашиваешься, Володя, клянусь, ты напрашиваешься». «Да о чем вы, господа?» — влез в разговор Медвединский. «А вот о чем, Димон», — начал объяснять Ледов, — «наследник принял у себя Исцеляевскую. Но это ладно, она довольно горячая штучка, да и, кроме того, лучшая в стране целительница. Такую бы и я принял. Но знаете, кого еще он принял? Корень Зрищина. А больше никого». Псопчаков вскочил с кресла, в котором он сидел. Медвединский ахнул, одновременно со своим медведем.